Глава 16. Речь и пение. Афазия и музыкальная терапия. У Сэмюэля С., когда ему было под 70, случился инсульт, после которого развилась тяжелая моторная афазия. В течение 2 лет после инсульта он не мог говорить, несмотря на интенсивную речевую терапию. Прорыв наступил, когда Конни Таймано, музыкальный терапевт нашей клиники, услышала, как он поет за дверями ее отделения. Больной, с большим чувством и верно следуя мелодии, пел «Старик Миссисипи». Правда, из всей песни он внятно произносил только 2 или 3 слова. Несмотря на то, что речевой терапией с Сэмюэлем больше не занимались, сочтя его безнадежным, Конни решила, что музыкальная терапия может принести больному пользу. Она начала заниматься с ним по 30 минут 3 раза в неделю. Во время занятия она пела вместе с пациентом или аккомпанировала ему на аккордеоне. Вскоре мистер С. уже мог вместе с Конни спеть от начала до конца «Старика Миссисипи», а потом множество других баллад и песен, на которых он воспитывался в 40-е годы. Овладев этими песнями, Сэмюэл начал понемногу говорить. В течение 2 месяцев занятий он научился строить короткие, но адекватные ответы на обращенные к нему вопросы. Например, когда кто-нибудь из нас спрашивал, как мистер С. провел дома выходные, он мог ответить: «Я хорошо провел время» или «повидался с детьми». Неврологи часто говорят о речевой области в премоторной зоне лобной доли доминирующего, как правило, левого, полушария головного мозга. Повреждение одного участка этой области, участка, открытого французским неврологом Полем Брока в 1862 году, в результате инсульта, дегенеративного заболевания или травмы, приводит к моторной афазии, к потере способности продуцировать речь. В 1873 году Карл Вернике описал в левой височной доле другую речевую область. Поражение этой области приводит к затруднению понимания речи, к сенсорной афазии. Приблизительно в то же время было установлено, что поражение мозга может также привести к нарушению способности к продукции и восприятию музыки, к амузии, и что у некоторых больных могут присутствовать и афазия, и амузия одновременно, а у других только афазия без амузии. Примечание. Джон Бруст в своем обширном обзоре литературы о музыке и мозге указывает, что первый такой случай был описан в 1745 году. У больного была тяжелая моторная афазия, и вся его речь была ограничена словом «да». Тем не менее, этот больной мог подхватывать гимны, если кто-нибудь их запевал. Русский композитор Виссарион Шебалин перенес инсульт, в результате которого у него развилась сенсорная афазия. Но, как писали Лурия и другие, Шебалин полностью сохранил способность сочинять музыку. Шостакович назвал 5-ю симфонию Шебалина, написанную после инсульта, блестящим творением, наполненным эмоциями, оптимизмом и радостью жизни. Конец примечания. Мы, люди, лингвистический вид. Мы обращаемся к языку всякий раз, когда нам необходимо выразить свои мысли, и обычно в таких случаях язык немедленно оказывается в нашем распоряжении. Но для людей, страдающих афазией, неспособность к вербальному общению может привести к невыносимой подавленности и изоляции. Еще хуже то, что другие часто считают таких больных идиотами, не считают их личностями только потому, что они не могут говорить. Но все, возможно, изменится после открытия того, что многие из таких больных сохраняют способность петь. Причем не просто мурлыкать мелодии, а и петь тексты оперных арий, гимнов и песен. Тогда инвалидность, отрезанность от жизни приобретает совсем другой характер. И хотя, конечно, пение – это не пропозиционная речь, она все же является базовым средством экзистенциальной коммуникации. Пение не только помогает сказать «я жив и я здесь с вами», но и выражает те мысли и чувства, которые в данной ситуации не могут быть выражены речью. Способность петь является для таких пациентов большим подспорьем, так как показывает им, что их способность к речи утрачена не безвозвратно, что слова где-то здесь, хотя и требуется музыка, чтобы извлечь их из недоступного другими путями хранилища. Осматривая больных с моторной афазией, я часто пою им «Happy Birthday». Практически все, часто к собственному безмерному удивлению, начинают подпевать мелодии, а половина поет и слова. Примечание. Дети, страдающие аутизмом, часто сталкиваются с речевыми трудностями как в произнесении, так и в понимании слов. Изабель Рапен называет это словесно-слуховой агнозией. Но они могут петь и понимать слова, положенные на музыку. Я получал много писем от родителей таких детей. Например, Арлин Канц, музыкант, пишет: «Когда моему сыну поставили диагноз аутизма, то первое, с чем я столкнулась еще в дошкольном возрасте, это с тем, что он мог целиком петь длинные песни, но при этом не мог ответить на простейший вопрос «Как тебя зовут?». Он либо эхом повторял вопрос, либо просто пропускал его мимо ушей. Когда я положила уроки речи на музыку, оставляя пропуски для заполнения нужными словами, он стал безошибочно справляться с заданиями. Понемногу я стала исключать музыку, но сын продолжал давать правильные ответы. Впоследствии я с таким же успехом использовала этот метод и для обучения его музыке. Канц и дальше продолжала заниматься разработкой музыкальных версий изучения речи и языка для больных детей. Ее методики сейчас с успехом используются в целом ряде учебно-воспитательных учреждений. Мелани Мервис, британский специалист по речевой и языковой терапии, писала мне: «Как-то мне пришлось работать с музыкально одаренным мальчиком, страдавшим аутизмом. У него были типичные речевые расстройства. Обычно ему приходилось долго обдумывать услышанное или несколько раз повторять вопрос, прежде чем начать на него отвечать. Однако я заметила, что если напевала вопрос, то он тут же пел мне ответ». Еще одна родительница, Трейси Кинг, писала о своем сыне, Шоне. Ему теперь 21 год, страдавшим синдромом Аспергера. Самым действенным видом лечения для него оказалась музыка. Она внушала ему цели, часто позволяла перебрасывать мосты через пропасти социального общения, которое было так трудно преодолевать. Средством связи с другими людьми для него является гитара и песни. Конец примечания. Сама по себе речь – это не просто слова, выстроенные в соответствующую последовательность. У речи есть модуляции, интонации, темп, ритм и своя мелодия. Язык и музыка опосредуются механизмами фонации и артикуляции, рудиментарными у остальных приматов. Оба механизма зависят от характерных только для человека мозговых процессов, позволяющих анализировать сложные, быстро меняющиеся потоки звуков. И тем не менее, представительство речи и пения в мозгу не совпадают, хотя и в какой-то мере перекрываются. Примечание. Можно ожидать, что между лингвистическими и музыкальными способностями существует сопряжение или корреляции, особенно в том, что касается усвоения ударений, модуляции и просодики при изучении нового языка. Такое сочетание способностей наблюдают часто, но не всегда. Так Стив Салемсон, бывший французский актер, писал мне о разительном несоответствии его выдающейся способности распознавать лингвистические акценты средним музыкальным способностям и отсутствию абсолютного слуха. «Я могу легко отличить малую октаву от большой, но не чувствую тональности, если у меня нет под рукой эталона. Я знаю, в какой тональности написаны многие симфонические произведения, но если вы поставите мне запись второй симфонии Брамса, ре-мажор, переложенную в ми-бемоль или до-диез, то едва ли я это замечу. Я изо всех сил пытался научиться распознавать тональности, но, увы, это мне так и не удалось. Но я очень чуткий лингвист. Я свободно говорю по-французски и по-английски. Я хорошо говорю на иврите, немецком и македонском. Я большой любитель балканских танцев с их неправильным размером. Я всегда хорошо улавливал акценты. Поэтому мне думается, что мозговые центры, отвечающие за эти способности, не совпадают с центрами, отвечающими за распознавание высоты звука. Но эти центры все же иногда перекрываются, и существует сходство между обработкой в головном мозгу языка и музыки, включая музыкальную грамоту. Этот предмет составляет основу содержания книги Ани Рут Паттель «Музыка, язык и мозг». Конец примечания. Больные с так называемой застывшей афазией страдают нарушением не только грамматики и словаря, но забывают или утрачивают чувство модуляции или ритма речи. Отсюда возникает разорванный, немузыкальный, телеграфный стиль речи, сохраняющийся только как бесцветная последовательность доступных больному слов. Именно такие больные получают наибольшую пользу от музыкальной терапии. Они приходят в восторг, когда им удается петь положенные на музыку стихи. В пении они не только обнаруживают, что им доступны слова, но что им доступен и модулированный речевой поток, при условии, конечно, что эти модуляции жестко заданы песенным ритмом. Примечание. Самое распространенное речевое расстройство – это заикание. Но уже древним грекам и римлянам было хорошо известно, что даже те, кто заикается до такой степени, что не способен произнести нечто членораздельное, могут легко и свободно петь. И пением или говорением нараспев такие больные могут преодолеть или обойти заикание. То же самое может быть справедливо и для другой формы афазии, так называемой динамической афазии, когда затруднено не построение предложения, а начало речевой продукции. Больные с динамической афазией могут говорить очень скупо, но при этом строят синтаксически правильное предложение, в тех случаях, когда вообще сохраняют способность говорить. Уоррен и соавторы описали одного пожилого мужчину с легкой дегенерацией лобной доли и тяжелой динамической афазией. У этого больного, тем не менее, остались ненарушенными музыкальные способности. Больной играл на фортепиано, читал и писал музыку и участвовал в еженедельных спевках хора. Больной был способен и декламировать. Уоррен пишет, он мог прочитать выбранный наугад пассаж из Торы, используя повышенные интонации, отличные как от пения, так и от обычного чтения. Эти интонации он использовал только для декламации. Многие страдающие афазией больные способны произносить не только слова песен, но могут заучить последовательности или серии слов. Например, дни, недели, месяцы года, числительные и так далее. Они заучивают именно серию как таковую, но не способны выбрать и назвать отдельный элемент этой серии. Так, например, один из моих больных мог по порядку назвать все месяцы года: январь, февраль, март, апрель, май. При этом больной знал, какой идет месяц, но если его об этом спрашивали, он не мог просто ответить «апрель». На самом деле больные афазией могут воспроизводить и более сложные знакомые последовательности, молитвы, строфы Шекспира или даже целое стихотворение, но только в виде автоматически затверженной последовательности. Примечание. В книге Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» описывается, как спящим детям сообщают необходимую информацию. Метод обучения, названный автором гипнопедией. Сила такого обучения поразительна, но оно имеет и свои ограничения. Так один из детей может, не останавливаясь, перечислить все самые длинные реки мира и назвать их длину, но он не сможет ответить, например, на вопрос, какова длина Амазонки. Он не может осознанно вычленить этот факт из череды других, из автоматически затверженной последовательности. То же самое иногда происходит в ресторанах. Однажды после того, как официант перечислил мне блюдо дня, я попросил его повторить, что следует после тунца. Он не смог вычленить название блюда из их последовательности, и ему пришлось снова повторить весь список. Конец примечания. Такие последовательности, начавшись, развертываются до конца, приблизительно так же, как музыка. Хьюлингс Джексон уже давно предложил различать пропозициональную речь и те ее виды, которые он же предлагал называть эмоциональными, эякуляционными или автоматическими, желая подчеркнуть, что речь второго типа может сохраняться при афазии, иногда почти в полном объеме, даже при том, что речь первого типа может быть поражена очень сильно. Ругательство часто приводят в пример как крайнюю форму автоматической речи. Пение знакомых песен может также считаться автоматическим. Человек, страдающий афазией, способен петь, ругаться, читать на память стихи, но при этом может быть не в состоянии произнести осмысленное повествовательное предложение. Вопрос о том, помогает ли пение в восстановлении речи, можно сформулировать по-другому. Может ли встроенный в подсознательный автоматизм язык быть высвобожден для нормального пропозиционального использования? Во время Второй мировой войны Лурия начал исследовать неврологические основы речи и языка, различные формы афазии и методы восстановления речи. Его труд был опубликован на русском языке в большой монографии «Травматическая афазия» в 1947 году, а отдельно в виде небольшой книги «Восстановление функций после травматического повреждения мозга» в 1948 году, хотя обе эти книги стали известны на Западе только через несколько десятилетий. На основании своих исследований острых поражений головного мозга, какие он наблюдал у больных инсультами и раненых солдат, Лурия предположил, что существует два уровня повреждения. Первый – это так называемое ядро, участок необратимого повреждения мозговой ткани. Второй – обширная область полутеневого поражения, область подавленной заторможенной функции, которую, как он считал, можно при определенных условиях восстановить. При первом осмотре пациента со свежим инсультом или черепно-мозговой травмой врач видит лишь тотальные эффекты поражения, паралич, афазию или другие тяжелые расстройства. В этой ситуации трудно отличить последствия необратимого разрушения автоматических структур от последствий угнетения или торможения функции, прилежащей к ядру поражения нервной ткани. У большинства больных время показывает разницу, ибо функциональное расстройство обычно проходит само в течение, как правило, нескольких недель. Но по неизвестной причине у некоторых больных этого не происходит. Очень важно именно в этот момент или раньше начать лечение, чтобы добиться того, что Лурия называл растормаживанием. К растормаживанию может привести речевая терапия, но иногда она оказывается неудачной. В этом случае можно прийти к неверному выводу о том, что афазия обусловлена необратимым разрушением анатомических структур и таким образом является неизлечимой. В тех случаях, когда не имеет успеха речевая терапия, полезной может оказаться музыкальная терапия, как это было в случае больного Сэмюэла С. Возможно, что корковые структуры, прежде угнетенные и заторможенные, но не разрушенные, можно растормозить и активировать, побудив больного пользоваться языком, пусть даже и автоматически, встроенным в музыкальное произведение. Важнейшим аспектом успешности речевой и музыкальной терапии являются отношения, возникающие между врачом и больным афазией. Лурия подчеркивает, что в происхождении речи социальный фактор играл не меньшую роль, чем фактор неврологический. Речь не в последнюю очередь возникает во взаимоотношениях матери и ребенка. Вероятно, то же самое справедливо и в отношении пения. И в этом смысле музыкальная терапия больных с афазией кардинально отличается от музыкальной терапии двигательных расстройств у больных с паркинсонизмом. При паркинсонизме активируют двигательную систему. Происходит это почти автоматически, под музыку. И врача в данном случае вполне может заменить магнитофонная пленка или компакт-диск. Но при таких речевых расстройствах, как афазия, важнейшей частью лечения является не только музыкальное и голосовое взаимодействие, но и прикосновение, жесты, имитация движений и просодика. Это теснейшее сотрудничество, это работа в тандеме, зависит от зеркальных нейронов, рассеянных в головном мозгу и позволяющих больному не только имитировать, но и включать в собственный репертуар действия или способности других, как это доказали Риццолатти и соавторы. Врач не только поддерживает больного своим присутствием, но буквально ведет его ко все более сложным формам речи. В случае Сэмюэла С. это означало вытягивание языка из его связанного состояния до тех пор, пока больной не смог до конца спеть «Старик Миссисипи», а потом и другие старые песни. И только после этого возникла возможность научить больного произносить короткие, осмысленные и целенаправленные фразы в ответ на поставленные вопросы. Есть ли шанс преодолеть эти границы и восстановить у больного способность к беглой повествовательной или пропозициональной речи, пока не ясно. Этот вопрос остается открытым. Возможно, что Сэмюэл С. так и застынет на способности говорить лишь такие фразы, как «я хорошо провел время» или «повидался с детьми». Можно, конечно, сказать, что такие ответы скудны, ограничены и формальны, но они являются радикальным шагом вперед по сравнению с автоматической речью. Они оказывают огромное воздействие на повседневную жизнь больных афазией, позволяя этим практически немым прежде людям, изолированным от общества, снова вступить в словесный мир, в мир, который, казалось, был для них навсегда закрыт. В 1973 году Мартин Альберт и его коллеги из Бостона описали форму музыкальной терапии, названную ими мелодически-интонационной терапией. Больных учили петь или особым образом интонировать короткие фразы. Например, «Как у вас сегодня дела?» Потом музыкальный элемент фразы постепенно ослабляют до тех пор, пока, в некоторых, правда, случаях, больной не восстанавливает способность говорить без помощи интонирования. Один 67-летний больной, страдавший афазией на протяжении полутора лет, был в состоянии произносить лишь нечленораздельные звуки, а речевая терапия, проводимая в течение 3 месяцев, оказалась безуспешной. Начал произносить отдельные слова буквально на второй день мелодически-интонационной терапии. Через 2 недели у него уже был активный словарь из 200 слов, а через 6 недель он уже мог поддержать короткий осмысленный разговор. Что происходит в мозгу, когда в нем срабатывает мелодически-интонационная терапия или какая-либо иная ее разновидность? Альберт и его коллеги первоначально предположили, что их лечение активирует некоторые области правого полушария, области, эквивалентные зоне Брока. Коллега Альберта Норман Гешвинд был в свое время поражен тем фактом, что у некоторых детей речь восстанавливается даже после полного удаления левого полушария мозга. Такие операции иногда делали детям в отчаянной попытке прекратить неподдающиеся медикаментозному лечению эпилептические припадки. Такое восстановление способности к овладению языком и речью заставило Гешвинда предположить, что невзирая на то, что обычно лингвистические способности ассоциированы с левым полушарием, Правое полушарие тоже обладает известным лингвистическим потенциалом, так как может брать на себя эту функцию, по крайней мере, у детей. Альберт и его коллеги, не имея, правда, достаточных доказательств, решили, что, возможно, то же самое в какой-то степени происходит и у страдающих афазией взрослых больных. Авторы заявили, что мелодически-интонационная терапия, воздействие на локализованные в правом полушарии музыкальные способности и навыки, помогает активировать упомянутый лингвистический потенциал. Детализированная визуализация головного мозга больных, проходящих сеансы мелодически-интонационной терапии, была невозможна в 70-е годы. Проделанная у таких больных в 1996 году Паскалем Беленом и соавторами позитронная эмиссионная томография не выявила активации правого полушария во время сеансов лечения. Более того, авторы сообщили, что у больных афазией наблюдается не только угнетение активности в зоне Брока, но и повышенная активность в гомологической области правого полушария. Мы для удобства называем эту область правой зоной Брока. Такая активация справа сильно подавляет активность, так сказать, настоящей зоны Брока, которая, будучи и без того ослабленной, не может противостоять сильному торможению. Вызов, следовательно, заключается в том, чтобы не только стимулировать нормальную левую зону Брока, но и найти способ погасить избыточную активность ее правого эквивалента. Именно это и делают пение и мелодическое интонирование. Возвращая нейронные цепи правого полушария к нормальной активности, они подавляют активность патологическую. Этот процесс является самоподдерживающимся, так как когда левая зона Брока освобождается от угнетающего ее потока импульсов, она сама начинает оказывать тормозящее влияние на правую зону Брока. Таким образом, порочный круг замещается кругом исцеляющим. Примечание. Есть некоторые предварительные данные о том, что тот же эффект может быть достигнут использованием повторных импульсов в ходе транскраниальной магнитной стимуляции, направленной на правую зону Брока и подавляющей ее избыточную активность. Пола Мартин и ее коллеги недавно попробовали эту методику у 4 больных с неизлечимой афазией, страдавших ею в течение 5 лет. Несмотря на то, что результаты Мартин требуют подтверждения, они представляются многообещающими. По мнению авторов, новый метод может стать дополнительным средством лечения афазии. Конец примечания. По многим причинам в 80-е и 90-е годы ученые-медики уделяли мало внимания мелодически-интонационной терапии у больных с тяжелой застывшей афазией Брока, так же, как и механизмом ее возникновения. Тем не менее, специалисты по музыкальной терапии продолжали наблюдать, что во многих случаях такое лечение позволяет добиться весьма значительного улучшения состояния больных. В недавно опубликованной работе Готфрида Шлауга и его коллег приведены данные по активности головного мозга 8 пациентов, проходивших курс мелодически-интонационной терапии. С каждым больным было проведено 75 сеансов в ходе интенсивного курса. Шлаук и соавторы сообщают, что у всех этих больных были показаны значимые изменения в уровне речевой продукции и в активности лобно-височной сети правого полушария при произнесении простых слов и фраз, подтвержденные данными МРТ. Шлаук показал мне видеозаписи поведения больных. Изменения действительно поразительны. В начале лечения многие из них были не в состоянии членораздельно назвать адрес своего проживания. После курса мелодически-интонационной терапии больные с легкостью отвечали на подобные вопросы и даже добавляли детали, о которых их не просили. По крайней мере, эти больные овладели способностью пропозициональной речи. Эти поведенческие и анатомические изменения сохранились у них на протяжении нескольких месяцев после окончания курса лечения. По мнению Шлауга, нервные процессы, лежащие в основе восстановления речевых способностей после инсультов, остаются в целом неизвестными и поэтому не учитываются при проведении большинства методик лечения афазии. По крайней мере, мелодически-интонационная терапия доказала, что она идеально подходит для облегчения восстановления речи у больных с застывшей афазией, в частности, у больных с обширными поражениями левого полушария, для которых единственный выход – это мобилизация речевых областей правого полушария головного мозга. За последние 20 лет мы перестали удивляться потрясающему феномену пластичности коры головного мозга. Например, слуховая кора может быть использована мозгом для обработки зрительной информации у больных с врожденной глухотой, а зрительная кора у слепых может брать на себя функции слуховой и тактильной коры. Но еще более удивительным представляется тот факт, что правое полушарие, которое в обычных условиях является вместилищем рудиментарных лингвистических способностей, можно в течение 3 месяцев упорного обучения превратить в эффективный лингвистический орган, и что музыка играет в этом ключевую роль.